Чем больше она думала, тем яснее для нее становились размеры катастрофы. Это был уже не скандал, но разгром, не позор, но бесчестие. Тогда госпожа Данглар невольно вспомнила, как она была безжалостна к Мерседес, которую из-за мужа и сына недавно постигло такое же несчастье. «Эжени погибла», — сказала она себе, — «и мы тоже. Эта история, в том виде, как ее будут преподносить, погубит нас, потому что в нашем обществе смех наносит страшные, неизлечимые раны». «Какое счастье», — прошептала она, — «что Бог наделил Эжени таким странным характером, который всегда так пугал меня». И она подняла глаза к небу, благодаря провидению, которое неисповедимо направляет грядущее, и недостаток, даже порок, обращает на благо человеку. Затем ее мысль преодолела пространство, как птица, распластав крылья, перелетает пропасть, и остановилась на Кавальканте. Этот Андреа оказался негодяем, вором, убийцей. И все же чувствовалось, что он недурно воспитан. Он появился в свете как обладатель крупного состояния, покровительствуемый уважаемыми людьми. Как разобраться в этой путанице? Кто поможет найти выход из этого ужасного положения? Дебре, к которому она бросилась в первом порыве, как женщина, ищущая поддержки у человека, которого она любит, мог только дать ей совет. Нужно было обратиться к кому-то более могущественному. Тогда баронесса вспомнила о Вильфоре. Вильфор распорядился арестовать Кавальканти. Вильфор безжалостно внес смятение в ее семью, словно он был ей совсем чужой. «Нет», — поправила она себя, — «королевский прокурор не бессердечный человек. Он представитель правосудия, раб своего долга. Честный и стойкий друг, который, хотя и безжалостной, но уверенной рукой, нанес скальпелем удар по гнойнику. Он не палач, а хирург. Он сделал все, чтобы честь Дангларов не пострадала от позора, которым покрыл себя этот погибший юноша, представленный ими обществу в качестве будущего зятя. Раз Вильфор, друг семьи Данглар, действовал так, то нельзя было предположить, чтобы он мог что-либо знать заранее и потворствовать проискам Андреа.